Глава 29. Эдион предпочел бы сейчас увидеть Лиссандру в обличии ястреба или призрачного леопарда. Хотя последнее явно переполошило бы жителей бухты черепов, но это... И дело было не в ее темно-рыжих волосах и зеленых глазах. Рыжеволосых и зеленоглазых девушек хватало в горных селениях Северного Террасена. Эдиону была невыносима роль, которую играла Лиссандра, пока они ждали в переулке. И его собственная тоже. Лиссандра стояла, прислонившись к кирпичной стене. Одну ногу она выставила так, чтобы была видна ее белая гладкая ляжка. Эдион, чья рука упиралась в ту же стену рядом с головой Лиссандры, изображал покупателя любовных утех. Единственными звуками в этом сонном месте была возня крыс, роющихся в груди гнилых фруктов. Именно такой и представлял себе Эдион бухту черепов, столицу, достойную ее пиратского правителя. Как назло, у этого спесивого Рульфа имелась единственная карта, позволявшая найти замок. В ином случае они бы карту попросту украли. Но не рубить же Рульфу руки, на которых она была вытатуирована. И когда Эдион посетовал на это обстоятельство, Рован вдруг предложил свой замысел. По сути, ловушку. Эдион взглянул на тонкую золотую цепочку на шее Лиссандры. К цепочке был прикреплен, спрятанный под одеждой, амулет Оринфа. «Любуешься округлостями?» — спросила Лиссандра. Облик, созданный ею, дополнялся пышной грудью. Когда-то у нее такая и была. «Прости», — пробормотал Эдион, поднимая голову. Но Лиссандра каким-то образом прочла его мысли, далекие от женских прелестей. «Думаешь, уловка не сработает?» «Я думаю, на острове хватает иных ценных штучек. С какой стати Рульф должен клюнуть?» Они знали, что карта Рульфа показывала бури, врагов и сокровища. Они с Лиссандрой не были ни бурями, ни врагами. Рульф вообще не знал об их существовании. А вот что касалось амулета, тот вполне мог заявить о себе, подав знак пиратскому капитану. Рован утверждал, что Рульф непременно заинтересуется амулетом и захочет его видеть собственными глазами. «У Рована с Аэлиной есть общая черта — говорить одно, а подразумевать совсем другое». Тяжело вздохнул Эдион. «Мы уже битый час торчим в этой дыре». «А у тебя есть дела в других местах?» — спросила Лиссандра, выгибая рыжую бровь. «Ты устала?» «Мы все устали», — резко ответила Лиссандра. Эдион закрыл рот. «С Лиссандрой, как с настоящим призрачным леопардом. Нужно держать ухо востро, иначе не заметишь, как останешься без головы». Любое превращение требовало напряжения ее сил, и чем крупнее зверь, в которого она превращалась, тем дороже плата. Ей не составляло труда превратиться из бабочки в шмеля, колибри или летучую мышь. На это уходили считанные минуты. Но превращение из человека в призрачного леопарда, медведя, лося или лошадь, Лиссандра побывала в обличии всех, требовало больше времени и сил. Магия заполняла выбранное тело как сосуд. Вдобавок, превращение в крупных зверей было еще и довольно болезненным. Послышались легкие шаги и свист, словно идущий приготовился насвистывать песенку. Подбородок Эдиона окутало жарким дыханием Лиссандры. Эдион внутренне сжался, поскольку знал, кто к ним направляется. Сын злейшего врага, ставший теперь королем. Эдион продолжал ненавидеть это лицо, вызывающее у него презрительную усмешку. И не только. Много лет подряд он мечтал искромсать обладателя лица на мелкие кусочки, чего только не делал Эдион в прошлом, силясь изгнать из мыслей лицо королевского сына. Напивался до бесчувствия на балах. Обнимал женщин, даже не спрашивая их имен. Это ненавистное лицо преследовало его и в подземной тюрьме, куда его бросил прежний король. Сейчас Дорин был в плаще с капюшоном. Для окружающего мира он выглядел еще одним покупателем ласк Лиссандры. «Чего тебе?» — сквозь зубы спросил генерал. Дорин оглядел Лиссандру, словно она была товаром. Эдион едва сдерживался. «Меня Рован послал узнать, как ваши успехи». Фейский принц и Аэлина сидели в таверне постоялого двора, попивая вино. Это было сделано нарочно, чтобы все шпионы Рульфа их там видели. «Значит, ты можешь принимать облик любого человека», — с нескрываемым удивлением произнес Дорин. Лиссандра равнодушно пожала плечами. «Не дать, не взять, уличная шлюха, торгующая с клиентами. Это не так интересно, как ты думаешь. Вот если бы превратиться в дерево? Или в порыв ветра?» «И ты действительно можешь превратиться?» «Разумеется, может», — ответил за нее Эдион. Он тоже прислонился к стене, скрестив руки на груди. «Нет, этого я не могу», — возразила Лиссандра, наградив Эдиона сердитым взглядом. «А успехов у нас никаких. Не было даже намека на Рульфа или его людей». Дорин кивнул, опуская руки в карман. Лиссандра незаметно легнула Эдиона. Она умела больно легаться. Эдион и за это решил отыграться на Дорине. «Значит, вы с Рованом не поубивали друг друга?» – пробурчал он. Дорин удивился нелепому и даже глупому вопросу. «Начать с того, что он спас мне жизнь и сам едва не погиб. Что я могу к нему испытывать, кроме благодарности?» Лиссандра ухмыльнулась. «Что, съел?» — говорила Эдиону ее ухмылка. «Ты собираешься встречаться со своим отцом?» — вдруг спросил молодой король. Эдион поморщился. Эта прогулка с Лиссандрой избавляла его от необходимости что-то решать. А Элина его не спрашивала. Эдион подспудно опасался, что отец может появиться в Океанской Розе, хотя и на улице он не был застрахован от встречи с Гарелем. «Естественно, собираюсь», — сухо ответил Дорину Эдион. Лиссандра не выказала ни малейшего удивления. В прежней жизни ее долго учили, как надо выслушивать мужчин и прятать все, что у тебя внутри. Эдион не презирал Лиссандру за ее прежнее ремесло, напоминавшее о себе сейчас. Но тех, кто годами растил из нее куртизанку, подсчитывая будущие доходы, он бы и сейчас задушил голыми руками. Айлина рассказала ему, как Арубин обошелся с возлюбленным Лиссандры. Просто чудо, что эта женщина еще могла улыбаться. «Передай Айлине и Ровану, что помощь нам не требуется», — заявил Эдион. «Сами справимся». Дорин сжался, затем молча повернулся и зашагал прочь. Со стороны он выглядел раздосадованным клиентом, которому не удалось подцепить приглянувшуюся шлюху. «Эдион, этот человек немало выстрадал», — прошипела Лиссандра, пихнув генерала в бок. «Мог бы держать себя с ним подобрее, от тебя бы не убыло». «Этот человек ударил Элину кинжалом. Ты его просто не знаешь, а если бы знала, то тебе бы расхотелось лебезить перед ним». «Никто не просит тебя лебезить». «Но доброе слово. Крупица уважения». «Не так громко», — одернул ее Эдион. Лиссандра понизила голос, но не замолчала. «Он находился в рабстве. Его несколько месяцев подряд мучили и терзали. Отец и тварь, которая жила в нем. Он был марионеткой, вынужденной подчиняться чужой воле. Сам Дорин никогда бы не поднял руку на Айлину. И если ты не можешь простить ему тот поступок, постарайся хотя бы проявить немного сострадания». У Эдиона зашлось сердце. Сколько гнева и боли было в речи Лиссандры. Надо же, какое слово она произнесла. Сострадание. Эдион сглотнул. Оглядел улицу за спиной. Никто не охотился за сокровищем, висящим на шее Лиссандры. «Я Дорина знаю не первый год. Ответственности у него было не на грош. Зато высокомерие через край». «Я твою королеву тоже знаю не первый год. Цапались мы с нею, как две шальные кошки. Так неужели всю жизнь помнят детские обиды? Покажи Айлине, что ты тоже вырос и готов по-иному смотреть на своих былых недругов». «Я не знаю и не хочу знать, как вела себя Айлина в отрочестве и из-за чего вы ссорились. Мне наплевать, что Дорин был порабощен демоном и только чудом не потерял разум. Вот смотрю я на него и вижу и моих близких, которых убили по приказу его отца. И слышу, как Кавин, командир королевской гвардии Террасена, говорит мне, что Айлина упала в реку и утонула. Я видела ее следы, обрывающиеся у моста». Эдион не замечал, что дышит ртом, а пересохшее горло пылает жаром. «Айлина его простила», — сказала Лиссандра. «Она ни разу не упрекнула Дорина». Эдион зарычал. Лиссандра ответила ему таким же рычанием. Ее лицо больше не было лицом живой куклы, приученной ублажать мужчин. Порывистое, несломленное, неукротимое. Эдиону показалось, что перед ним высятся оленьи горы. Он вдруг ощутил себя в самом сердце задубелого леса. «Я попытаюсь», — хрипло буркнул он. «Желательно быстрее и поусерднее». Эдион снова уперся ладонью в стену и наклонился к Лиссандре. Она не сжалась, не отступила. «При Террасенском дворе существует порядок, а придворные различаются по рангам. Если Аэлина сделала тебя придворной дамой, это не значит, что тебе позволено командовать теми, кто по рангу выше тебя». «Порядок, ранги — это больше похоже на армию». Аэлина не раз говорила, что освободит двор от формальностей. «А насчет командования?» Лиссандра ткнула его пальцем в грудь. Эдиону показалось, что в этот момент ее рука превратилась в лапу, и коготь царапнул его по коже, пропоров одежду. «Не думаю, что ты настолько труслив, чтобы прикрываться рангом, когда не прав». У Эдиона бурлила кровь, стучала в висках. Он безотрывно смотрел на губы Лиссандры. От чувственного изгиба не осталось и следа. Сейчас они были вытянуты в тонкую полоску. Гнев в глазах Лиссандры погас. Она одернула руку, словно обожглась. Лицо ее тоже изменилось. Казалось, Лиссандра задним числом испугалась своей дерзости. Потом она попятилась. Движение это было только внешне выглядело непринужденным. Похоже, оно тоже было из ее прежнего арсенала куртизанки. А Эдион, как ни старался, не мог выбросить из головы мысли о ее губах. «Ты действительно хочешь встретиться со своим отцом?» — спокойно спросила Лиссандра. Даже слишком спокойно. Эдион кивнул, сглатывая. Ему хотелось дотронуться до плеча Лиссандры. Нет, это было бы слишком рано. Ее еще долго будет воротить от мужских прикосновений. Возможно, она навсегда вычеркнула мужчину из своей жизни. И будь он проклят, если раньше времени, вопреки ее желанию, подтолкнет ее к этому. Но боги ему свидетели. Был момент, когда Лиссандра смотрела на него с чисто женским интересом. Если такое повторится, он будет только рад за нее. Рад ее выбору, даже если избранником Лиссандры окажется другой. Начал Эдион, стараясь вспомнить ее вопрос. Ах да, она спрашивала об отце. «А он захочет меня видеть?» Лиссандра склонила голову набок. Жест был настолько кошачьим, что Эдион невольно подумал, не слишком ли долго пробыла Лиссандра в обличье призрачного леопарда. Он едва не оторвал Айлине голову, когда она отказалась назвать ему твое имя и не сказала, где тебя найти. Отец или не отец, но если он позволил себе грубо обойтись с Айлиной... Видя состояние Эдиона, Лиссандра поспешила добавить. «Но у меня сложилось впечатление, что он уважает твой выбор, и если ты не захочешь его видеть, настаивать не будет. Правда, в таком городишке, как этот, особо не затеряешься». «А у тебя не сложилось впечатление, что моя встреча с отцом могла бы убедить его помочь нам?» «Сомневаюсь, что Айлина решится просить тебя о подобных вещах». Лиссандра коснулась его руки. «Я даже не знаю, что ему скажу», — признался Эдион. «Я слышал великое множество историй о нем. Его именуют Львом Дранеллы. Он белый рыцарь. Сомневаюсь, что он признает сына, которого многие сейчас называют Адерландским распутником». Лиссандра цокнула языком и тут же осеклась под пристальным взглядом Эдиона. «А как бы поступила ты?» — вдруг спросил он. «На этот вопрос я не могу ответить. Мой отец...» Айлина рассказала ему о Лиссандре. Ее отец-оборотень бросил мать, когда узнал, что та беременна. Возможно, даже раньше. Мать Лиссандры тоже не отличалась заботливостью. Обнаружив у дочери отцовское наследие, эта женщина вышвырнула маленькую девочку на улицу. «Эдион, чего ты хочешь?» — спросила Лиссандра. «Не ради помощи нам, не ради блага Террасена. Чего ты хочешь для себя сам?» Он склонил голову, не забывая следить за переулком. «Всю жизнь меня не спрашивали, чего я хочу. По сути, я даже не знаю, как это — выбирать что-то для себя. Эдиону было 5 лет, когда его привезли в Тирасен. Из него стали готовить воина, предопределив ему жизненный путь. А когда Тирасен запылал от адерландских факелов, поводок его судьбы оказался в другой руке. Даже сейчас, накануне большой и страшной войны, неужели у него никогда не было собственных желаний? Почему же он мечтал принести клятву на крови своей королеве? Это было его единственным желанием. Однако Айлина отдала его право Ровану. Эдион больше не сердился на сестру за ее выбор, но только сейчас он начал понимать, как же мало он хотел для себя. «Мне это знакомо», — тихо сказала Алессандра. «Я знаю, каково жить, не имея выбора». Эдион поднял голову. Зеленые глаза Алессандры сверкали даже во тьме. Порой Эдион сожалел, что не он оборвал жизнь гнусного предводителя ассасинов Рубина Хэммела. «Завтра утром», — прошептал он, — «я встречусь с ним. Ты пойдешь со мной?» «Ты всерьез хочешь, чтобы я пошла с тобой?» — удивилась Алессандра. «Да, он этого хотел. Почему он не мог объяснить, но он хотел, чтобы Алессандра находилась рядом?» Как часто он злился на ее за словечки и выходки, и в то же время Алессандра умела его утихомирить. Возможно, все дело было в новизне впечатлений. Ему не встречались женщины, столь переполненные надеждами, болью и желаниями. Возможно, и встречались, но прежде он проводил с каждой из них не больше ночи. «Если ты не против, да, я хочу, чтобы на встречу с моим отцом мы пошли вместе». Алессандра молчала. Эдион хотел было спросить о причине молчания, как вдруг вновь послышались шаги. Легкие, слишком уж непринужденные. Эдион и Алессандра углубились в переулок и обнаружили, что это вовсе не переулок, а тупик. Впереди высилась кирпичная стена. Если события примут нежелательный оборот, в таком случае Алессандра обернется призрачным леопардом и растерзает клочья хоть 10 противников. Эдион улыбнулся спутнице и вновь склонился над нею, почти касаясь носом ее шеи. Шаги приближались. Алессандра томно выдохнула, войдя в знакомую роль. Эдион продолжал следить за проходом, испещренными полосами лунного света. Кто бы сюда ни направлялся, а не просто парочка, неспроста выбравшая этот тупик. К ним шла женщина. Судя по походке, молодая. Она продолжала делать вид, будто забрела сюда случайно. Но было поздно. Лицо Эдиона осталось скрытым капюшоном. Женщина точно соответствовала словесному портрету подавальщицы Рульфа. Рован не напрасно рассказал им, как она выглядит. «Если хочешь, можешь подождать своей очереди», — промурлыкала ей Алессандра. «Через пару минут я закончу». Лунного света хватало, чтобы увидеть покрасневшие щеки подавальщицы, но ее глаза не изменили каменного выражения. Женщина быстро, но внимательно окинула взглядом Эдиона и Алессандру. «Не туда свернула», — сказала она. «Ты уверена?» — кратчево спросила Алессандра. «Часто поздний для одиноких прогулок». Служанка Рульфа наградила их еще одним каменным взглядом и неспешно удалилась. Они напряженно ждали. Минуту, 5, 10, больше никто не появился. Эдион выпрямился. Алессандра следила за входом в тупик, крутя рыжий локон. На воровку не слишком похоже. «Про вас, Сейлины, можно сказать то же самое», — усмехнулся Эдион. Алессандра хмыкнула, соглашаясь с его словами. «Скорее всего, просто разведчица», предположил Эдион. «Глаза Рульфа». «В таком случае глаза не туда смотрели. Не заметить того, что на виду», сказала Алессандра, засовывая амулет в вырез платья. Они вернулись в Океанскую Розу другим путем, соблюдая все меры предосторожности. Эдион думал не об амулете и не о карте Рульфа, а о том, что Алессандра так и не ответила на его вопрос.